Доброе утро, дорогие радиослушатели, доброе утро. Сегодня 1 апреля, среда. Вот такой замечательный день. И хочется всех поздравить с этим замечательным уже вторым месяцем весны. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов, у микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов. И мы всей большой дружной командой приветствуем еще одного замечательного человека у нас за нашим круглым столом. Это Николай Юшков, человек, который непосредственно имеет отношение к сегодняшнему дню. А вы спросите, какое отношение? А я скажу... Человек-пароход. Человек и пароход, да. Человек, который знает, как шутить, знает, что нужно шутить и как правильно написать шутку. Да, сегодня 1 апреля, сегодня день юмора. И мы пригласили человека, который является автором юмористических историй, рассказов, сценариев. Человек, который писал сценарии для студенческих театров, эстрадных миниатюр, для команд КВН. И вот он нам расскажет, как написать веселую шутку. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Мне очень приятно, что ты меня так проанонсировал, Александр. Вообще, когда ты сказал замечательный человек, я сразу стал оборачиваться, вроде нет никого еще. Думал, ну неужели про меня так? Но оказалось про меня. Так да. Рано не ходят замечательные люди? За краны, да, не ходят. Потом, когда ты сказал, что я непосредственно связан с днем, я сразу стал перебирать день дурака, думаю, ну, Александр, почему же ты так? Сегодня еще так, день математика. Думаю, вот. Первая мысль у меня была, наверное, день математика. Сразу стал вспоминать всякие примеры в голове, как раскладывать многочлены, но нет, оказалось, что я не прав, и оказалось, что сегодня будет разговор про юмор. Ну, давай, Александр, вот я пришел, вот он, я здесь, если ты хочешь узнать что-то про юмор, я тебе все расскажу. Николай, расскажи, вот вообще, как писать смешные шутки, как писать юмористические истории, ну, а как, вот, у любого КВНчика первым делом что спрашивают, а ну-ка пошути, да, мы тебя такие вещи сейчас не спрашиваем, мы спрашиваем, спасибо, как правильно написать, вот как правильно сделать текст, чтобы он был веселым. А ну-ка пошути, я, наверное, сразу... Я просто вспомнила, я в детстве занималась, много танцевала, и меня все время в гости приходишь, а ну-ка станцуй, Александр тоже, я знаю, занимался КВН, вот, наверное, вот эта фраза, а ну-ка пошути. Через и раз поэтому практически. Это больная фраза, детей под Новый год на стульчик ставят, да, прочитай стихи. А вот я уже вот взрослым, вас... меня ставят на стульчик и тоже просят что-то прочитать. А ну-ка пошути. Да, есть такая, бывают такие проблемы. Нет, вообще, как писать юмор, это загадка. Загадка? Да нет, на самом деле я не буду говорить, что это загадка. Самое странное, что через какое-то время ты понимаешь, что написание юмора – это вот не просто так сегодня слились два дня, юмор и математика – это на самом деле очень схожие, очень близкие вещи. Когда ты понимаешь те алгоритмы, по которым строится… Вот я сейчас буду говорить достаточно скучно, но все, кто предполагает, что юмор – это что люди, которые пишут юмор, они веселые, то они на самом деле заблуждаются. Это такая, знаете, выработанная какой-то навык, который ты просто получаешь. Есть просто алгоритм, по которому можно взять и написать шутку. Через какое-то время, когда ты начинаешь их писать, они тебе кажутся везде, ты просто везде их подбираешь, ты понимаешь, что в принципе любую ситуацию ты можешь при определенном навыке докрутить до чего-то смешного. И парадокс в том, что чем ты лучше юморист, тем больше у тебя есть разных, скажем так, путей, клише и тех принципов, по которым ты можешь эту шутку построить. На самом деле она реально строится математически. Хорошую шутку не просто можно, а нужно разложить на составляющие, понимать, где у нее есть начало, где у нее есть там середина. Конечно, не буду сейчас вдаваться в подробности. И ты просто понимаешь и видишь ее как алгоритм. Она к тебе вдруг неожиданно приходит понимание, что в целом ты можешь, ну, генерировать шутки, какие-то вещи смешные, гэги, просто из того, что нас вокруг окружает. Да, это, наверное, это такая расхожая фраза, но юмора вокруг нас очень много. Надо просто научиться его замечать. Не знаю, настрой должен быть какой-то жизненный, когда ты вдруг неожиданно понимаешь, что вокруг... Просто кому-то кажется, что вокруг все депрессивно, и кто-то во всем находит, и я знаю таких людей, как больших профессионалов. А сейчас все больше и больше становится. Да, находить вокруг только грустное, вот, а люди, которые работают с юмором, они или по призванию, или потому что им заплатили, находят вокруг разное смешное. Вот и вся история. Ведь сегодня еще день птиц. 1 апреля – это день птиц. И вот насколько человек, который сделал шутку своей профессии, да, можно так сказать о вас? Ну, отчасти. Наверное, я сейчас чуть шире, но уже разными вещами стал заниматься. Из шуток выросли сценарии. Из сценариев оказалось, что можно и что-то драматическое писать, более сложное. Но я благодарен юмору, потому что именно через него я попал. Поэтому даже, наверное, не призванием или профессией, а, наверное, это какая-то... Образом жизни. Образ жизни, да, наверное. Так вот, насколько человек, который занимается юмором и шутками профессионально, да, насколько он должен быть оторван от земли, как птица, и паря где-то вверху, вот все видеть окружающую жизнь, вот как во всем целом ее таком понимании целостном. И на это целостное понимание, вот глядя с высоты, и шутить над этим, да, потому что нужно оторваться от реальности для того, чтобы пошутить над ней. А я вот не думаю, если уж говорить про птиц, то, наверное, юморист – это скорее пингвин, потому что ему как раз оторваться от реальности ни в коем случае нельзя, ему надо, наоборот, нырнуть как можно поглубже в эту самую реальность и найти в этой реальности те... Очень тяжело, на самом деле, сидя, например, в кабинете, не зная то, о чем живут люди, находить именно актуальные вещи, те, которые действительно людей заденут. А, тут надо понимать, что одной из важных особенностей юмора является ее актуальность. А, ну, я часто, не знаю, меня раньше, когда просили там студентам рассказать о том, как пишется юмор, я рассказывал, что, ну, вот если мы с вами сейчас придумаем, например, шутку про тещу, вот сейчас сядем вчетвером, придумаем шутку про тещу. Я вот, чтобы вы знали, посчитал, шуток про тещу существует 30 миллионов 460 тысяч 14 штук, да. И даже если мы придумаем очень смешную, она будет одна... Это большое достижение, там, придумать шутку, которая входит в сотню лучших про тещу. Но это будет шутка, которая будет одна из 100, которые люди слышали. Если вы придумаете актуальную вещь про то, что произошло именно сегодня, вчера, то автоматически даже средняя шутка становится самой смешной, что человек слышал про эту тему. Поэтому отрываться от людей ни в коем случае нельзя. Нужно понимать то, чем они живут, то, что их, о чем они переживают, что их заботит. И вот, наверное, именно в этот момент, ну вот я бы так, наверное, сказал. Тут получается, да, я понимаю ваш вопрос, я бы его, наверное, несколько переформулировал, ты должен как-то немного, находясь внутри, понимать некие там принципы, что происходит. Все равно не жить внутри какой-то ситуации, а понимать, что она здесь сейчас является максимально актуальной, что именно об этом сейчас переживают люди. Ну, то есть все равно некую такую наблюдательность птичью надо и использовать. Но в целом я считаю, что именно находясь вот среди самых вот этих актуальных проблем, у тебя и появляется самое-самое смешное, о чем можно пошутить. В общем, юморист – это птица земноводная. Ну, приземленная. Приземленная, да. Это птица, но приземленная. Ну, мы привязали, короче, юмор и к математике, и к птичьему дню. Вот видите, как мы смогли. Все сложилось. Все сложилось. Хочется еще раз, дорогие радиослушатели, напомнить, что у нас в гостях замечательный человек Николай Юшков, человек, который знает практически все про юмор и знает, как его создавать. Николай, а вот вообще с чего началось твое шествие по юмористическому простору? С КВН. Я могу сказать, что я человек не молодой. Вся эта история началась когда-то с КВН, потому что в определенный момент времени, это сейчас мы все избалованы количеством юмористических передач, есть отдельный канал, на которых только там юмор. А когда-то давным-давно юмора было две всего составляющие. Был КВН, в котором были молодые, веселые люди. Ну, три я так бы выделил. Аншлаг-то. Второй был аншлаг, вот, а третий был городок. Вот. Да. И было три программы, на которые можно было посмотреть и сказать, ну вот какой-то есть юмор. При этом, ну, аншлаг, я старый, но сейчас, а тогда я был молодым, и тогда мне аншлаг казался старым, и для меня, ну, я не понимал, как он, ну, это были для меня не актуальные вещи, они не были такими живыми. Это истории про тещу. Это истории про тещу. Может быть, даже смешные, сейчас я понимаю головой, как сложно работать в этом жанре, но это не было мне интересно. Городок мне нравился, но я был молодой и не понимал, как вот эти телевизионные гэги создаются. Был КВН, который был тогда социальным лифтом, всем хотелось в нем поучаствовать, поиграть. И вот я весьма молодым человеком принял решение поучаствовать в КВН. Когда наша такая команда еще полушкольная собралась, оказалось, что мы три вечера сидели, и никто как бы... Нам было очень весело друг с другом, но мы ничего не придумывали. А подходил дедлайн, и кто-то должен был сесть и что-то придумать. И этим человеком оказался я просто подумал, ну, я что-то дома попишу. Наверное, это просто какая-то организованность меня как личности была, потому что мы в очередной раз договорились, что надо что-то принести, все приходили, говорили, я ничего не придумал, а я подумал, нет, я что-то посижу, смогу что-то придумать. И то, что я принес, поскольку ничего другого не было, это сейчас я понимаю, что это было не гениально, вот, ничего другого не было, люди сказали, ну, будем работать с тем, что есть, вот, то, что принес Николай. И как-то автоматически я стал тем человеком, который стал писать. Потихоньку, когда ты начинаешь заниматься каким-то вопросом, ты начинаешь понимать, как это устроено, как вещи вещи делаются смешнее, потом ты даешь их прочитать людям перед публикой и понимаешь, о, вот на это публика отреагировала, вот это мне теперь хочется делать, потом смотришь вот это, потом ты начинаешь все больше залезать, смотреть, что есть у других, кто что показывает, что является смешным, начинаешь перебирать разные вещи. И вот, наверное, с этого началось, я стал писать сценарий, потом у меня произошел удивительный событие в моей жизни, меня вдруг неожиданно студентом, когда я просто писал шутки, ко мне пришел человек и сказал, только-только появился Comedy Club, и пришел человек и сказал, я хочу, чтобы в Ивана был Comedy Club. Я говорю, ну, и я хочу. Вот, он говорит, а давай я буду тебе платить деньги, ты сядешь на зарплату и будешь писать юмор. И я очень признателен этому человеку, потому что вдруг неожиданно я сел и получал хорошие для студента деньги за то, что я 8 часов в день сидел и придумывал в офисе шутки. Потом я уже там познакомился с людьми из Comedy, понял, что они работали точно так же в другом месте, а мы просто сидели на зарплате, я и ныне покойный товарищ мой там соавтор, и мы с ним просто по 8 часов писали. Я могу сказать, что там первые 3 дня это было ничего, а к исходу первого месяца мы просто приходили и, в принципе, даже не разговаривали, потому что ты приходишь, просто начинаешь писать то, что у тебя уже сложилось в голове, юмор начинает казаться тебе везде вокруг. Ты его просто не успеваешь на бумагу как-то перерабатывать, потому что ты вот входишь в эту тему, ее, только ее вокруг и видишь. Вот так я начал. А потом оказалось, что еще кому-то нужны сценарии. Потом оказалось, что еще нужны кому-то сценарии. Потом оказалось, что... Еще нужны кому-то сценарии. Вот. Кому-то нужна реклама. Кому-то нужны... умение складывать слова так, чтобы люди тебя слушали, чтобы другие люди это адекватно воспринимали. И ты начинаешь просто... Я про КВН тоже, знаете, часто говорю, что вот всем же, все же понимают, что вот, чтобы поехать на Олимпиаду, ну, например, по бегу, вот я смотрю на тебя, например, Александр, и думаю, что ты же понимаешь, что чтобы тебе поехать на Олимпиаду по бегу, сейчас ее перенесли, у тебя есть целый год, но тебе надо каждый день бегать. Да. Это понятно, и каждому человеку понятно, что тяжелой атлетикой нельзя заняться так, что я утром встал и такой, сегодня я поеду на Олимпиаду и буду по тяжелой атлетике. С юмором такая же история. Это тоже тренируемый навык. Если ты хочешь научиться быть смешным, тебе нужно постоянно этим заниматься. Как, в принципе, любым делом. Хочешь картошку выращивать лучше всех, но теоретически не сделать. Тебе надо идти и выращивать картошку, постоянно ее выращивать. Хочешь быть лучшим поваром, готовь. Хочешь быть отличным юмористом, пиши с утра до вечера. Желательно, чтобы люди на это дело реагировали и смеялись. Ну, вот такая история. А что нужно есть для того, чтобы вот эта мышца юмора, она росла? Нужно есть хорошие книги. Это обязательно нужно есть, при том, что самое ведь смешное, что в принципе можно, не знаю, там древнегреческих авторов читать и понимать, что они в принципе тоже шутят и делают это на самом деле смешно. Я бы рекомендовал, наверное, вот чтение – это самая главная история. Все остальное, ну, надо быть более оптимистичным. Хорошие фильмы, да, но, опять же, они проигрывают книгам. Хорошие спектакли больше, чем фильмы, но они тоже, наверное, будут проигрывать хорошим смешным произведением, которое надо просто почитать. Не знаю, за исключением, может быть, Жванецкого можно послушать, потому что читать, он часть теряется без его такой вот подачи. Но просто читать хорошие книги. Причем, опять же, не те, которые вам рекомендуют, это те, которые вас веселят, и ты вдруг понимаешь, что ты в ней что-то получаешь. Ну, я бы, наверное, вот это рекомендовал как лучшее лакомство для развития юмористической мышцы. А есть отличие юмора вот в поколении? То есть юмор для старшего поколения и юмор для молодежи. Они же тоже по-разному мыслят. Когда пишете мысли, учитываете, кто будет вас слушать, для кого эти шутки? Ну, я бы сказал так, что вообще тебе проще всего шутить для тех людей, кто являются вашим кругом. Вообще, я не знаю, в столь ранний час слушают ли нас молодые люди, но я могу сказать, что самый простой способ определить, подходит вам молодой человек или девушка, с которой вы встретились, это если вы шутите, смеетесь над одними и теми же вещами, то это близкий вам человек. Потому что юмор показывает, насколько у вас одинаковый культурный пласт, интеллектуальный пласт. Если вы смеетесь над одними и теми же вещами, говорит о том, что вы воспитаны, скажем так, в одной среде, и вам будут одни и те же вещи казаться смешными. То же самое, вот, переходя к вашему вопросу. Мне, наверное, было бы тяжело написать юмор для какого-нибудь там очень узкого там круга людей, которым старше меня на 30 лет, и они смеются над определенными вещами. Мне, скорее, проще писать те вещи и надеяться, что именно мои шутки найдут ту аудиторию, которая будет интересна. ну, я бы, наверное, так переформулировал. Ну, то есть, я не могу спрогнозировать, над чем будут смеяться люди, которые на меня сильно не похожи. Когда-то уральские пельмени, когда они еще были командой КВН, да, у них была шутка, что все мы живем в одной стране, а значит, юмор у нас не должен сильно отличаться. Это было не все то долото, что блестит. Вот это как раз тут пример того, что, ну, в принципе, нет, я не могу, например, сгенерировать шутку, которая гарантированно там будет для там, 72 года человек, живущий в таких-то координатах, про нее просмеется. Могу предположить, что из этого будет смешно, но нет, у меня вот такого вот дифференциации нету. Был недавно, ну, практически недавно эфир по поводу студенческой весны. Uh-huh. И были и преподаватели, и молодое поколение, и когда спросили, а что для вас вот студенческая весна? У девушки, у молодого человека прям блестели, горели глаза, это восторг, это эмоции, это общение, прям пам-пам, вот, то есть вот одни эмоции, то есть слов мало, эмоций, и сидел очень серьезный молодой человек. Второкурсник. Действительно очень серьезное выражение лица, постановка тела. Для меня это очень большой труд, это очень тяжело физически. Я так смотрю на него, господи, родной, ты забор строишь, что ты чем-то занимаешься? А потом уже у нас была пауза, я говорю, вы поете, что вы делаете? Может быть, действительно, жонглёр, что вы делаете? Я пишу юмор. И я поняла, что для человека действительно сложно, наверное. И у меня потом были мысли, а может быть, не стоит этим заниматься, если для тебя так все серьезно. Не знаю. Мне, я честно скажу, что тех юмористов, известных, имеется в виду в стране, которых я там знаю, видел или там знаком лично, они все весьма такие... Ты вкладываешь очень много сил в то, чтобы развеселить других людей, но при этом через какое-то время ты понимаешь, что тебя-то шутки как раз не веселят. Ты на них смотришь как, например, на то, что, ну, типа, это простовато, мне это не... Я, в принципе, понимаю эту шутку, я слышал ее в трех разных вариациях, не буду над этим смеяться. А если вдруг слышишь очень удачную, думаешь, это так было просто и удачно, почему же я ее не придумал? То есть это та история, в которой ты становишься профессионалом, наверное, в юморе, когда тебя перестает... как это самое печальное, что-то веселить. Но это тоже распространенная вещь, да. Если ты хочешь разучиться любить конфеты, пойди работать на конфетную фабрику, и тебе их хватит столько, что ты перестанешь их есть. Не знаю, как там. Если вы любите колбасу, не смотрите, как ее производят. Это та же самая история. То же самое с юмором. Когда ты в это дело погружаешься, это то, с чего мы начали. Вот были вы молодая, приходили, ну, вы сейчас юная и молодая, но я имею в виду ребенком, когда приходили и начинали там, вот я занимаюсь танцем, а теперь потанцуйте. И, наверное, в этот момент вы думали, как же танцы мне надоели. Вот та же самая история с юмором. Ты постоянно с ним связан, и то, что раньше тебе приносило удовольствие, вдруг оказывается, что ты постоянно тебе напоминает о том, что должен что-то делать, я должен что-то делать, я должен что-то делать, и ты только вот в этой парадигме существуешь. Вот. Но это действительно вот прямо такой тяжелый, утомительный труд. Ну, это что-то такая, знаете, как история. Ну, вот, не знаю, нравится вам... Конфеты. Да нет, даже не конфеты. Ну, не знаю. Конфеты мы знаем, что тебе нравится. Конфеты, да, мы поняли. Сейчас, секунду. Нравится вам, я не знаю, там, вальсы Штрауса. Вот это же прикольно, вальсы Штрауса. А теперь представьте, что вы, например, по 8 часов слушаете. Та-та-та-та-та-та. 8 часов подряд, каждый день, на протяжении нескольких недель. И вы обязаны в это время танцевать. И вдруг вам приходит какой-то человек и говорит, ну, это же вальс Штрауса, это же легкая, веселая музыка. Надо полегче как-то к этому относиться. А ты думаешь, я как на каторге с этим Штраусом, я не могу его больше слышать. И то же самое происходит с юмором. Очень тяжело в этот момент сказать себе, что это смешно, легко, мы должны отпустить от себя все эти вещи и получить удовольствие. Нет, как и любой труд, он тебя все равно начинает определенным образом перестраивать, ты начинаешь, это становится тяжело. Да, наверное, как только тебе становится совсем не в моготу, ну, стоит поменять направление. Тот же самый сценарий можно писать драматический, мелодраматический, я не знаю. Но, с другой стороны, все равно существует и такой подход. Ведь шутить, не мешки ворочить. Ну, в принципе, да. Существует такой подход. Он обычно с теми людьми, которые как раз мешки ворочают, связан. Я так скажу. Ну, много профессий можно уравнять с тем, что это не ворочать мешки. Как говорил мой знакомый, как бы, да, что слово «не воробей» — ничто не воробей, кроме воробья. Так что, в принципе, ну, разумеется. Я думаю, что многие творческие люди были бы очень счастливы немного поворочить мешки, немного переключиться, сменить род деятельности. Ну, знаете, как обычно, хорошо там, где нас нет. И, опять же, заниматься хорошо тем, чем ты в данный момент не занимаешься. Если за это еще платят. Да, если за это еще платят, конечно, если бы были бы во всем там сопоставимые зарплаты, может быть, многие люди выбрали бы воротить мешки и никому не быть ни в чем обязанным или, не знаю, быть подотчетным или выдавать по одному концерту в месяц. Вот такая история. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях Николай Юшков, человек, сценарист, автор юмористических текстов, человек, который знает, как написать шутку, как сделать ваше выступление достаточно веселым и легким. В нашем разговоре я понял, вспомнил замечательный такой анекдот, который был рассказан в одном таком глобальном блокбастере, когда к врачу пришел пациент и говорит: меня ничего не радует в этом мире, мне очень грустно, и вообще, доктор, сделайте что-нибудь. Говорит: вам очень грустно? Сходите, к нам приехал замечательный клоун пальячий, его знает весь мир, он обязательно вас развеселит. Доктор, пальячий – это я. Сказал пациент. Вот сейчас Николай мне напоминает этого клоуна. Николай, давай мы вот сейчас уйдем вот от этих грустных историй, как грустно писать веселые... Как тяжело писать веселые тексты. Вот сейчас мы видим, на телевизоре появляются много замечательных юмористов, которые не имеют отношения к КВН. Мы раньше как привыкли, да, вот есть аншлаговцы, да, есть вот КВН, да, а сейчас появляются стендаперы, да, вот как они себя называют, да, стендап-шоу. И этот стендап-шоу не всегда такой яркий и веселый, но он всегда такие находит шутки немножко не те, которые иногда показывают по телевизору. Вообще, вот это вектор развития юмора дальше у нас в стране или как? Ну, я бы тут вот что сказал. Ну, во-первых, надо стендап понимать, что это, в общем, мировая история. Опять же, она давно развивалась на Западе, там совершенно другая культура, совсем по-другому он устроен, и на самом деле он немножко другой, он отличается от нашего юмора. Но на вот стендап как в мировой, он же как у нас, извините, кривое зеркало было, приблизительно так выглядит мировой стендап. Мировой стендап скорее... Как Задорнов выходил. Вот все-таки Задорнов, Жванецкий, то есть авторы, которые сами читали, это немножко не кривое зеркало, потому что кривое зеркало это тебе пишут, и это все равно как бы... Артисты это, да. Это некая эстрада. Поэтому он, наверное, там, Жванецкий, условно, это ближе к мировому стендапу. К чему я все это говорю? На самом деле у всего существует... Все развивается по спирали. Существуют некие там принципы, мы все потихонечку... Нам кажется, что мы что-то изобретаем, но на самом деле мы двигаемся по одному и тому же кругу, и в юморе это тоже в том числе. Был КВН, сейчас пришли стендаперы, потом будет театр, если я про это там еще поговорю. Потом театр закончится, снова будет КВН. Это будет движение по кругу, и как бы и ты все равно это видишь, ты все равно понимаешь, что так оно будет. Темы шуток. Это тоже самая история. Когда у тебя, например, там общество, в котором тебе позволено шутить про все, что угодно, например, у тебя парадоксальный юмор там оживает. Это, там, например, там британский. Он такой там времен там Монти Пайтона, который вообще ни на чем не держится, потому что ты можешь шутить вообще про абсолютно там любые темы и придумывать какие-то абсолютно безумные там заходы. Когда, например, в обществе появляется больше, например, запретов и цензуры, оживает сатира. Ее некуда делать. Это общие принципы. То, что сейчас появился стендап, да, почему он появился? Потому что, например, КВН стал очень сложным для, скажем так, творческой молодежи, сложно организационно. Ну, есть бритва Акама, да, общий, или Окама, правильный принцип, когда там ты двигаешься к самому простому. Зачем тебе, как автору, собирать целую команду, придумывать, как они должны будут поехать на игру, жить есть, все как, когда ты можешь просто убрать половину шуток, в которых нужны там еще дополнительные люди, написать другую половину, в которой ты один максимум со своим товарищем можешь ее рассказать, и опять же, тебе не нужно ничего делать, ты можешь просто гастролировать сразу по каким-то там заведениям и с этого иметь какие-то там средства. То есть это просто, ну, естественный путь, при котором люди, которые умеют писать, понимая, что теперь зачем нужен был КВН? Чтобы попасть в телевизор. А сейчас зачем тебе подать телевизор, когда есть YouTube, и в целом люди голосуют за тебя, ну, кликами. Поэтому тебе это стало проще, скажем так, общая экономика дала возможность этим людям заниматься, например, там, стендапом. Я могу сказать с полной уверенностью, что через какое-то время снова везде будет, например, театр. Он снова оживет, потому что это будет тоже интересным таким витком. Вдруг неожиданно окажется, что люди могут делать театральные вещи, в которых юмор будет не в лоб, он будет таким очень осторожным. Я не знаю, я верю, что на моей жизни появится там новый Гоголь, и у него будут действительно смешные произведения, потому что в нашей жизни вокруг, да откройте там Гоголя, там есть множество сейчас чудесных историй, в которых просто поменяй время действия, немножко измени язык, и вдруг окажется, что это совершенно актуальная история. А раз она уже сейчас актуальна, появятся те люди, которые смогут ее адаптировать. И если мне повезет, я тоже в этом поучаствую и, не знаю, там, сделаю юмористический театр. Ну вот, буду говорить про это, да. Потом, через какое-то время, театр, он снова будет там как-то перерождаться, он, наверное, опять придет к какому-то там видоизмененному КВНу, ну, например. И может быть, еще какой-то форме, которую мы сейчас не очень видим. И так эта спираль будет крутиться. Ну, давая нам все время ощущение, что мы видим что-то новое, хотя на самом деле это то, над чем смеялись наши прадедушки, но теперь нам это снова приехало, и нам кажется это смешным, актуальным тем, что мы раньше не видели. Я так это представляю. А вот театр, это что смешного вообще в театре? Это комедия. Может ли быть смешной трагедия или фарс, или трагикомедия? Ну да, там опять же есть такое, вот, трагедия — это когда я как там ушиб палец, а комедия — это когда вы упали в яму и переломались и все кости. Вот так и история. Очень сложно сказать. Смешным будет то, что люди будут думать, что это смешное. Я уверен, что, ну, разумеется, классическая там комедия. Ну, трагедия, наверное, никогда не будет смешным, но вот фарс, трагикомедия, не знаю, прям откровенная сатира, она будет всегда смешной. Вот мне кажется, что там в ближайшее время она, опять же, люди о ней вспомнят, люди о ней узнают. Вот сейчас многие сидят по домам, и доступно большое количество спектаклей, что удивительно, большое количество театров предоставляет именно онлайн, можно посмотреть спектакли. Я думаю, что увидев это, люди вдруг снова подумают: ой, это интересно. Опять же, из-за того, что YouTube дает возможность увидеть все, что угодно, снова будут интересны, мне кажется, какие-то камерные истории, на которых нет трансляции, но ты можешь прийти, и тебе здесь сейчас будет смешно, и с тобой будут работать. Возможно, будут какие-то новые формы театра, в котором, ну, как сказать, новые, хорошо забытые старые, в которых зритель будет исполнять какую-то роль, вы тоже будете кем-то участвовать и что-то будете делать. Я думаю, что нас ждет удивительное время, я уверен, что в этом будет еще новый такой виток. Мне сложно сказать, что сейчас прям будет особо смешным, но я думаю, что нас ждет что-то очень смешное. Мы еще посмеемся в театре искренне. Самый банальный, я думаю, вопрос, но вас легко рассмешить? Смеетесь ли вы над чужими шутками? Да, над чужими шутками я смеюсь. Легко, тут смотря кому. Кому-то очень легко меня рассмешить. Моей дочери меня очень легко рассмешить. Она делает это между делом. Я часто смеюсь и радуюсь. Есть много разных людей, кто-то в футболках, кто-то в пиджаках, у которых я тоже слушаю и смеюсь, и это разный смех, но он искренний, вот, я бы так сказал. При этом, да, меня можно рассмешить. Все еще, но, наверное, я стал просто смеяться над некоторыми. Бывает так, что я смеюсь над тем, над чем все остальные не смеются. Вот такое бывает. Вот сейчас вспомнили про, заговорили о вашей дочери. Согласитесь ли вы, что детский юмор, он самый чистый? Не тот, который написали взрослые. Он непосредственный, да, его не пишут. Это вот где-то действительно на поверхности. Он очень искренен. Да, да, да, он... Одна из версий, что такое для нас смешно, это то, что нелогично. И у детей иногда то, что нам кажется логичным, потому что мы к этому привыкли, ну, некоторые вещи, которые совершенно нелогичные, но мы привыкли, и это стало нашим образом жизни, и мы перестали над этим смеяться. А дети иногда могут прийти и сказать тебе, напомнить тебе, что то, что ты делаешь, это настолько нелогично, что с их точки зрения это даже смешно. И я им за это безмерно признателен. У меня младший сын, он был еще маленький, он сам не понял, что пошутил. Он сказал: а у мамы два лица. Я говорю: как это? Ну вот утром, когда ты просыпаешься, и потом, когда ты собралась на работу. Я вроде бы сначала обидеться хотела, он говорит: нет, ты всегда красивая. Я говорю: зайка ты моя, спасибо. Ну вот, ну, вот. Да, ну... это детский юмор, действительно, и он, вот он чистый, и он лежит на поверхности. Ну, самый известный детский юмор, который был взят за основу юморески «Улицы Деев», это «низя» и «зя». Вот это, да, это же взято из детской фразы, когда ребенок убирает «не» то, что нельзя, и говорит «зя», да? Вот. Да, да. Ну, и этого очень много, да, действительно, на этом... Ну, тут нечего говорить, конечно, дети дают нам возможность посмеяться, и надо на них смотреть, и вообще за ними будущее, так что надо к ним присматриваться. А вот не пробовали, да, вот во время вот этого тяжелого труда, написания шуток, перейти вот это детское состояние, вот как-то действительно пошутить немножко по-другому, ну, поэкспериментировать, почему бы нет? Так, не, по-разному, люди очень по-разному экспериментируют, чтобы прийти в то чудесное состояние, когда ты пишешь шутки. И тут надо быть очень осторожным, чтобы это чудесное состояние не, скажем так, чтобы люди все еще адекватно тебя реагировали на тебя, вот, скажем так. Я так назову. А так, конечно, ты все на свете пробуешь перебирать разные вещи, чтобы твой тяжелый труд казался тебе чуть легче. И вот, находясь за одним столом с человеком, который занимается юмором и шутками, можно спросить о том, есть ли какие-то новые тенденции в шутках. Ну, я имею в виду вектор, да, потому что мы говорили о театре и, так сказать, и о направлениях остальных. А вот вообще тенденции юмора, они вообще есть? Есть. Тенденции юмора есть. Сейчас сатира. Сейчас, в данный момент. Ну, вот прямо вот на сегодня утром это сатира. Актуальна сатира. Да. А что будет актуально в ближайшем будущем? Это все зависит от того, как мы будем жить и что мы будем делать. Мне, я не могу это предсказать, и я даже больше скажу, я даже не хочу это предсказывать, потому что это такое какое-то... Иначе неинтересно будет в этом находиться потом? Да, не будет в этом находиться, и совершенно вы правы, да, это будет неинтересно, ну и в целом это неблагодарный труд предсказывать, что будет в будущем. Мне нравится наслаждаться здесь сейчас этим моментом. Я уверен, что вот сейчас сатира и такая вот прям... Для нее сейчас... Идеальный момент. Вот хотите шутить, будьте сатириками. А как там? Как там, за границей, за рубежом? Ну, вначале было сказано, что у них хорошо, глубоко и давно развивается стендап, да, вот этот формат. У них тоже такая же история? С сатирой они дружат или они просто юморят про тещу? Ну, скажем так. Они юморят, опять же, про то, что важно здесь сейчас конкретно их обществу. То есть тут мы говорим с вами, там, британцы про свое шутят, там, австралийцы шутят про свое. И, ну, мы говорим, да, про англоязычный мир. Uh-huh. Американцы шутят про свое. Нам все это может быть смешно, но находить мы в повестке там условной Новой Зеландии, то наш местный новозеландский комик был бы нам, ну, просто очень смешным. А мы большую часть шуток можем понять, но когда там, не знаю, австралийцы шутят про кенгуру, вы понимаете, у них много кенгуру, с этим есть какие-то проблемы, и ты как бы додумываешь себе фон, в котором эта шутка играет всеми там цветами радуги. То же самое, как австралийцы додумывают себе фон, когда мы начинаем там шутить, не знаю, там про то, что... Березы. Про березы, про снег, про балалайку, про не знаю, про какой-нибудь... русскую баню. Про русскую баню. Они все это понимают, им это все смешно, но оно такое, ты додумываешь этот фон, чтобы шутка заиграла всеми... То есть свой собственный личный колорит, он гораздо больше и важнее, и на нем можно выигрышнее смотреться. Нужно на нем выигрышно не смотреться. Вообще нужно. Мне кажется, что у нас вот сейчас очень здорово шутить именно про те места, где мы все с вами живем. Иногда кажется, что все россияне, мы как будто все живем в Москве. Вот, вот так вот, как будто мы все живем в Москве. Изредка появляются люди, которые искренне говорят, а я вот не живу в Москве, я могу пошутить про то, что я не живу в Москве, те темы, которые мне кажутся интересными. Но очень часто я у молодых людей вижу, они как бы, я живу в Иваново, но мне хочется, чтобы я начинаю шутить там про пробки, про доставку еды там, или еще что-то. И ты как бы понимаешь, что ты думаешь про метро, вот эта самая распространенная история, потому что ты сидишь и думаешь, да... Ну, чем тебя напрягает метро? Господи, ты живешь в Иваново, ездишь в метро раз в месяц максимум, если тебе там каким-то делам ты едешь в Москву. Чем оно тебя может напрягать? Расскажи действительно про то, что тебя напрягает здесь сейчас в Иваново. Причем, опять же, может быть, не напрягает, может быть, наоборот, тебя радует. Ну, поработай немного именно с местным вот этим пониманием, вот с этим по взаимодействию, и ты найдешь намного больше интересных вещей, на которыми можно посмеяться. Мы вот в начале передачи когда начали разговор о шутках, как они строятся, вот написание шуток. То есть вы сказали, что есть целый алгоритм написания шуток. Можно ли разделить шутки на текстовые и эмоциональные, допустим? Визуальные. Визуальные, визуальные, да. Ну, а я как девочка, мне все эмоции подавали. Ну, да, есть отдельные там жанры, где работают визуальные шутки, но они все равно построены, скажем так, по одинаковым принципам. Я, что вы понимали под принцип, это не говорит, что все должно быть так скучно. Ты просто понимаешь, что вот у тебя есть начало шутки, оно формирует определенное ожидание у человека. Неважно, говоришь ты это, показываешь, изображаешь. Вообще там человек тебя ничего не видит. Тактильная какая-то история. Потом у тебя есть там середина шутки, ну там заход, то самое, там отбивка, добивка, если переходить на терминологию, например, скажем так, заслуженных авторов. Вот, она у тебя просто в голове таким образом строится. И, в принципе, в этот, то, какими средствами ты это достигнешь, не так принципиально. Но сама по себе шутка, например, которая, ну, там, не имеет фона, или, ну, вот короткая шутка, там, колобок повесился. Вот детская шутка, говорили, например, если сказать просто слово «повесился», то как бы это никак не станет шуткой. Тебе все равно нужно начало этого произведения, пусть и такого короткого. Вот та же история построена совсем юмористическим. У тебя есть определенное начало, существует множество принципов, как это начало может развиться до смешного, и если ты еще вообще большой мастер, то как после этого еще можно несколько раз эту шутку добить, перевернуть, еще что-то сделать. Ну, а сейчас так вообще мы живем в чудесное время, когда вы можете в целом говорить любые вещи, а потом просто добавлять, что все это постирония, и люди будут сидеть и думать, то ли ты такой сложный юморист, которого я не могу пока понять, а то ли ты как бы бездарь, но тебе дает эта возможность объявлять все, что ты делаешь постиронией, и говорить, что вы просто сейчас еще не в теме. Вот я вот сейчас вам рассказал, а может быть, все это было постирония, понимаете? И вы как бы не знаете, что же это произошло. То есть мы даже в такое чудесное время сейчас находимся. И над этим стоит посмеяться. Стоит смеяться над всем, что вам кажется смешным. Вообще это в себе лучше не прятать. Да, там, как там, минут смех там, продлевая жизнь на 5 минут, да, или как там, насколько там, на 20 лет заменяет стакан сметаны, какие там существуют? У разных вот авторов шутки, да, народов разные сроки на продлевание жизни. Да, вот так вот, не волнуйтесь, теперь можно шутить, смеяться, старайтесь смеяться как можно чаще. Действительно, короче, да, больше улыбайтесь, это всех раздражает, то, что я могу порекомендовать. Николай, приходилось ли вам быть наставником, то есть учить людей юмору? Да. Да, и в разных, скажем так, не знаю, какое слово подобрать, ипостасях. То есть и просто отдельно пытаться научить людей писать шутки, и научиться людей... Вот Александр так между делом забросил, говорил о том, что там работать с командами КВН и пытаться им донести, как эти шутки смешно подавать. Потому что иногда бывает так, что шутка очень смешная, но человек не может ее правильно донести до зрителя. Да, приходилось. Это легкий труд, если тебе попался человек с очень схожими с тобой принципами, пониманиями, вы смеетесь над одними и теми же вещами, и это практически невозможный труд, если тебе достался человек, который, ну, не знаю, вы смеетесь над разными абсолютно ситуациями, происшествиями, словами, вот. То есть наставничество в юморе – это тоже тяжелый труд? Ну, понимаете, я бы хотел, чтобы вы объявили конкурс у себя на радио, что люди, которые считают свой труд легким, придите к нам и поведайте о нем. Я уверен, что каждый человек, который к вам придет, расскажет, что его труд очень непростой и сложный. И история такая, что когда ты начинаешь заниматься каким-то делом, ты понимаешь все те сложности и нюансы в нем. Когда-то я ходил, смотрел на футбол и думал, боже, как это просто, я могу... Дайте мне футболистов, я это сейчас вам все покажу. Футболистов. И прошло там 6 лет, и я понимаю, что я все меньше и меньше понимаю в футболе, все меньше и меньше с каждым днем. То же самое, наверное, с любым делом. Когда ты начинаешь в нем разбираться, в нем вдруг появляются новые грани и новые темные области, в которые ты еще не залез, ты в них не разобрался. И я не могу сказать, что вообще любая работа с людьми, она непростая, и тем более, когда вы должны каким-то образом рассмешить людей. Вообще, я считаю, что заставить человека плакать намного проще. Ну, существуют определенные скажем так, темы триггера, на которые люди реагируют. Я могу вам рассказать какую-то печальную историю там, про детей, про животных. Просто диагноз. Могу и диагнозы рассказать. И люди из-за этого куда легче вызвать у них слезу о том, что они начнут переживать. Люди очень волнуются про личное, очень волнуются про своих родных и близких. И стоит начать давить на эти темы, и вот они, слезы появились. Со смехом тут совсем другая история. Найти в человеке что-то такое, что действительно ему кажется смешным, при том, что у каждого человека есть такая точка. Самый несмешной человек, он может смеяться, просто вы не понимаете, над чем пока. Ну, вот там фильм «Джокер», где он говорит, я придумал шутку, да, но вам ее не понять. Вот. Это, наверное, очень близкая к этому история. Поэтому заставить людей выдавать то, что, ну, допустим, там смешно, так, чтобы это было смешно, это сложно, а заставить еще и писать людей, то есть, чтобы они что-то действительно придумывали, это такое, ну, у вас должно какое-то тут единение произойти, вы должны быть очень вдвоем открыты к тому, чтобы действительно попытаться проникнуться юмором, начать себя, ну, дополнять друг друга, придумывать что-то, как говорят там кумечки, там, разгонять, вот это непростая история. Ну, она такая, ну, опять же, она очень интересная. Ну, но ты, если этим живешь, то ты этим живешь, тебе от этого здорово. Если нет, то ты это никак не сделаешь. Вот такая замечательная история нам поведал человек, который практически уже сколько лет, Николай, юмором занимается? Ну, сейчас 19 лет. 19 лет. Ну, да. Практически 20 лет человек занимается юмором. И вот как правильно шутить, как правильно пошутить. Вот у нас осталось немножко времени до конца эфира. Как правильно пошутить 1 апреля? Нестандартно. То есть белая спина, она исключается сразу, да? Это классика просто. Да, что-то модно, что-то вечное. Это классическая история, да. Да, старайтесь не повторяться. Вот это такая история. Старайтесь хотя бы самого себя удивить. И, наверное, сегодня категорически отменить злые шутки. Вообще сейчас такое время, когда нельзя шутить по-злому. И вообще берегите своих близких. Каждая шутка ни в коем случае не должна никого обидеть. Она не должна никого напугать сегодня, 1 апреля. Она должна принести немножко позитива. Давайте сегодня поулыбаемся. Вот, и сегодня время дистанционных шуток. И исключительно телефонных розыгрышей. Так что если есть возможность, да, не собирайте людей на большие залы, а просто шутите издалека. Звоните по телефону, пишите смски. Слушайте, ну сейчас для юмора отличная история. Если вы даже плохо пошутили, вас не догонят. Подумайте об этом. Не закидают помидорами, яйцами. Конечно, разумеется. Сейчас самое время для дистанционных шуток, когда вас никто не накажет за нее. Дорогие радиослушатели, вот такой замечательный совет от Николая Юшкова, человека, автора юмористических текстов и просто замечательного человека, который был у нас в гостях. И напомнил всем о том, что сегодня 1 апреля, день юмора, день смеха. Звукооператор прямого эфира Иван Кононов. С нами в студии вместе шутили Марина Кирьянова, Константин Колокол и Александр Павлов. Вот так дружно мы начинаем это замечательное утро. Хочется пожелать вам счастья, здоровья, терпения и веселого дня.